Территория вольных баронств. Городок Лишье, баронство Лишье. Трактир «Рыжая лиса». Комната мага де Курье. «Охренеть, я еще жив», — была моя первая мысль, когда я открыл глаза. К моему удивлению, бред продолжался, значит, мне не показалось, что я очнулся в каком-то заполненном людьми помещении. Более того, похоже, надо мной склонились несколько фигур, но сколько точно и кто, я не видел, лежал на животе. Мысленно отдав своему телу приказ перевернуться на спину, я неожиданно как-то непривычно легко это сделал. Да и вообще все странно было. Надо мной склонилось четверо. Один взрослый в странной одежде с шикарной бородой и какой-то палкой в руке. Трое других были детьми. Двое пацанов лет 12, одетых также в странную одежду, и девочка лет 10 на вид, смотревшая на меня с сочувствием. У остальных этого не было, интерес был, сочувствия не было. «Вы кто такие?» – пробормотал я и замер, пытаясь осознать и проанализировать звуки своего голоса. «Они принадлежали мальчишке?» Подняв руку, я стал ошарашенно разглядывать слегка пухлую руку ребенка. И тут понял, что бородатый что-то спрашивает. Вопросительные интонации в его голосе были отчетливо слышны. Посмотрев на него, я увидел, что он показывает на себя, что-то говорит, после чего, указав на меня, вопросительно смотрит. Тут и идиот поймет, чего он хочет. Я, конечно, еще не совсем разобрался в ситуации, хотя то, что попал в чужое тело, сообразил. Фантастика попаданцев в тюремной библиотеке была, читал. Тему знаю, поэтому ответил. Мороз. И, поморщившись, пора отвыкать от зоны, добавил. Юра. Нахмурившись, бородач задал еще несколько вопросов и, сообразив, что я его не понимаю, сел на койку и коснулся кончиком длины палки, что держал в руках, моего лба. Немедленно между навершием этой палки и моим лбом проскользнула искра электрического разряда, и я получил будто удар ногой в голову. Почти сразу в моем, можно сказать, чистом мозгу, кроме старых воспоминаний из прошлой жизни, замелькали новые картинки. Я еще не совсем осознал произошедшее, когда мужик привлек мое внимание. «Теперь ты меня понимаешь?» — спросил бородач. «Охренеть!» — простонал я. «Суну тебя в трансформатор и посмотрю, как ты там трястись будешь, ушлепок бородатый». «Слово «трансформатор» мне незнакомо. Видимо, оно из твоего прошлого мира?» — снова задал вопрос бородач. Напрягшись, я стал его пристально разглядывать, мазнув взглядом по остальным детишкам. «Не волнуйся», — усмехнул тот, заметив, что я его пристально разглядываю. «Никому ты тут не интересен. Если думаешь, что ты один такой, то разочарую. Наши магистры-демонологи постоянно призывают души усопших и помещают их в новые сосуды. Тут, как я понял, получился случайный выброс, но тебе повезло, что заполучил тело. Из какого ты мира и кто ты вообще?» «С земли», — медленно протянул я, осмысливая слова бордача. «Все б ничего, но вот его слова про демонологов...» «Не слышал о таком мире. Как сильно у вас развита магия?» Этот вопрос расставил все по своим местам, и я понял, что за несуразности зацепили меня в прошлых его словах. «Нету магии. Машинная цивилизация». «А-а-а», — разочарованно протянул бородач. «Бывает и такое. Я тебя подлечил, но сам процесс лечения еще не закончился, поэтому побудешь с нами недель-две. Потом сам определишься, что будешь делать дальше. Требовать с себя неустойку за лечение не буду, хотя потратился я изрядно. Расскажешь за это о своем мире, мне интересно, как вы там живете». «Хорошо, спасибо», — кивнул я и, чуть помедлив, прокручивая последние воспоминания, как падал с подносом в руках, спросил. «Меня избили?» «Ты облил вином одного старшего ученика-практиканта из Саудской академии магии, и тот решил тебя наказать, хотя очень жестоко, на мой взгляд. Он бил тебя сапогами, потом ударил плетью наргулы, которая перебила твое тело почти пополам». «А, это та фиолетовая хрень с искрами?» Припомнил я и не сразу заметил, что все четверо замерли, изумленно глядя на меня. Не просто глядели, они буквально пялились на меня. «Ты видишь магию истинным зрением?» – осторожно спросил бородач. «Чего?» Бородач сделал пас руками, разводя их в стороны, и между его рук засветилась золотая сетка. Хотя, на мой придирчивый взгляд, недоучившегося инженера-конструктора грубовато сделанная. «Видишь что-нибудь?» – спросил он. «Золотистая сетка». «О, пропала». «Хм», — маг задумался. Вот у него между рук снова замелькали сетки, только разные, и он стал бросать их в мою сторону. Увернуться я не пытался, пока плохо чувствовал теперь уже свое тело, поэтому заклинания, а я так понял, это были именно заклинания, растворялись в моем теле. «Да что случилось-то?» — возмутился я. «Подожди», — отмахнулся бородач и начал плести какое-то заклинание, используя для этого посох. За этим с интересом наблюдал не только я, но и остальные детишки. Мужчина снова коснулся навершием своей палки моего лба, и меня опять пронзил разряд, но в этот раз уже молнией, и я вырубился. Без сознания я, похоже, пробыл недолго. В комнате ничего не изменилось, бородач как сидел рядом, так и сидел, только детишки немного поменяли места, и ладошка девочки лежала на моем лбу. «Что произошло?» – спросил я, натолкнувшись на смущенный взгляд мужчины. «Как бы тебе сказать?» – рассеянно почесал он подбородок. «Я решил проверить, есть ли у тебя дар. Истинным зрением ты владеешь, как и многие имеющие дар, прошедшие инициацию, но вот есть ли у тебя источник силы? Я запустил в тебя заклинание среднего уровня, обучив сразу 6 языкам и письменности этих языков. Честно скажу, это было купленное заклинание, умение его создавать и сворачивать очень редкое. Но на счастье мой приятель это делать умеет. Проблема не в этом». «Что-то не так?» – насторожился я. «Ты видишь истинным зрением, но это могут делать одаренные только с разбуженным даром, а у тебя он явно спит. Именно для этого я использовал это очень редкое, надо сказать, дорогое заклинание. По освоению тобой знаний я и определил эти моменты». «Не особо мне понравилось такое обучение», – пробормотал я и замер, так как отвечал бордачу на другом языке с шипящими нотками. И вдруг осознал, что это один из диалектов гоблинов. «Ты усвоил знания, значит, дар и источник внутренней силы у тебя есть», констатировал бородач и ответил на мой молчаливый вопрос. «Если бы у тебя не было дара и силы, ты не смог бы принять эти знания, и заклинание тебя убило бы. Оно было создано для усвоения его знаний одаренными, простых людей оно убивает. Чтобы учить их, нужны совсем другие плетения, но об этом позже». «Вивисектор», — буркнул я, еще не зная, как реагировать на такое заявление. Теперь было понятно, почему бородач смущен. Не подумав, применил заклинание, что наделал, сообразил уже поздно. «Я не совсем понимаю, что все это значит. Вы не поясните? Да и вообще, может, представитесь? А то я не знаю, как вас всех звать». «Так я представился при знакомстве», — возмутился бородач. «Ага, произнесли какую-то тарабарщину, как будто я ее запомнил. Настала моя очередь возмущаться». «Вот я запомнил, Юра Мороз. Ну хорошо, Жестин де Курье, вольный маг-погодник, подмастерье-лекарь и подмастерье-артефактор, мои ученики, Елька, Езор и Люси. Юра, Мороз, ассасин. Убийца на службе, я правильно расшифровал?» «Правильно. Хе, интересная у тебя была работа». «Меня она устраивала. Теперь расскажите мне, что со мной не так и что это за тело, в которое я попал». «Ты попал в тело 8-летнего мальчика, сына начальника охраны, погибшего неподалеку от города каравана, как мне пояснил трактирщик. Я так понимаю, он стал сиротой. Звали его Мир. По-остальному, все заклятия, что я применил к тебе, ясно показывают, что ты не имеешь дара и не можешь стать магом, да и аура выдает в тебе обычного человека. Однако твое умение пользоваться истинным зрением и спокойно усваивать заклинания среднего круга ясно дает понять, что дар все же тебе и есть, но он скрыт». «Так что со мной не так?» «У тебя природная защита от сканирования. Это единственное объяснение, которое я могу сделать. Это нередкое явление. Многие архимаги скрывают свои умения, создавая искусственные ауры простых людей и накладывая их на себя. У тебя же это врожденное, в этом-то и беда. Я не могу определить уровень твоего источника силы и дара. Стандартные заклинания не работают. Тут нужно что-то из артефактов древних». «Как они классифицируются, как определяются?» «Ого!» – удивленно посмотрел на меня Декурье. «У тебя, я вижу, неплохое образование». «Два незаконченных высших, потерял интерес к учебе. Вы не закончили обо мне», – сказал я и поморщился. «Плохо себя чувствуешь?» – сразу же отреагировал Декурье и стал водить посохом над телом. «Сейчас я наложу на тебя несколько заклинаний. Спи. А завтра утром плотный завтрак и новые процедуры. Тогда и поговорим». Почти сразу я почувствовал, как веки слипаются, и меня сильно потянуло в сон, чему я не смог противиться. «Юра?» – негромко окликнула меня девочка с таким земным именем Люси, заглядывая в нашу комнату. «Раньше я думал, что Декурье экономит, испытывая финансовые трудности, но мне объяснили, что я не прав. В действительности он не мог оставить своих учеников надолго, чтобы не контролировать их, они всегда были под его присмотром. Ну, пацаны-то ладно, они уже контролируют свой источник силы, а вот девочка, которая в будущем, возможно, станет целительницей, а по местным меркам это мега круто, совсем недавно стала ученицей, маг страховал ее. Оказалось, голая сила – страшная штука, если ее выпустить, можно раскатать эту комнату по бревнышку. Ученики еще были молоды и учились контролировать силу все это время, а Декурье просто не спускал с них глаз, помогая и поддерживая. 5 дней назад, когда я очнулся в этом теле, для меня стало шоком узнать, что я попал в мир магии и меча. По земным меркам снаружи царило средневековье. Эти 5 дней меня лечили заклинаниями и накладыванием рук Магды Курье и его помощницы Люси, которая еще постигала азы целительского искусства. Кстати, накладыванием рук лечила только Люси. Магу это было недоступно, а девочка была врожденной целительницей. «Здесь я?» — ответил я, отворачиваясь от окна, через которое смотрел на мир снаружи. Мне любопытно было все. Я уже осознал, что у меня появился второй шанс в жизни, поэтому впитывал знания как губка. В этом мне помогали ученики мага, с которым я быстро нашел общий язык, и мы часто общались на разные темы. Сам маг тоже участвовал в разговорах. Его интересовал мой прошлый мир, и, надо сказать, не только учеников, но его самого поражало, чего достиг мой мир. Но опишу, что произошло с момента попадания моей души в это тело в следующие 4 дня до сегодняшнего вечера. Первые 3 дня я даже встать не мог без помощи, де Курье учил Люси на мне, как нужно заживлять тяжелые внутренние травмы. Кстати, оказывается, де Курье не имел права давать знания своим ученикам, кроме базовых, до поступления их в академию. Но это не касалось будущих целителей, их учили с момента становления их учениками. Так что Люси только следила, но не участвовала, знаний не хватало. Вот я и лежал, питался, ходил на горшок у кровати и снова лежал. В первый раз, да и то осторожно, я встал под присмотром мага и его учеников вчера утром, и с тех пор старался делать это почаще, чтобы побыстрее освоить свое тело. А это было непросто, и при возможности начал тренировать его. 8 лет – идеальное время начинать совершенствовать его. Так считал не только я, но и местные спецы меча и другого оружия. На данный момент все процедуры были закончены. Мое тело было полностью здоровым, поэтому лучше опишу, что я узнал о местном мире и о магах. Сперва о магах. Их рождалось не так много, и за молодыми одаренными велась настоящая охота. Вольные маги на контракте, как де Курье, искали в деревнях и селах детей вроде тех, что он набрал себе в ученики, занимались ими до того момента, пока будущим магам не исполнится 14 лет, после чего отправляли их в академию, с которой у них был подписан договор, получая за это солидные премиальные. Как сказал Бородач, он уже отправил в академию 16 одаренных и на полученные деньги купил себе землю и замок в империи Сауд. Сейчас у него еще 3 перспективных одаренных, и вполне возможно появится 4-й, если пройдет стандартную процедуру пробуждения дара. Это я себе. Тот сейчас у меня был скрыт, и сам я его без чужой помощи разбудить не мог. Сегодня днем де Курье снял дом на 2 недели. Он решил задержаться в местном городке Лишье и готовил там пентаграмму инициации дара со своими учениками, а Люси отправил за мной. Забежав в комнату, девчушка успокоила дыхание и важно сказала: «Пора, все готово». С этого номера мы съезжали, поэтому все вещи были уже перевезены в снятый домик. Поправив курточку, новую одежду мне подарил маг, все точно по размеру, я вышел следом за Люси и, спустившись по лестнице, оказался в заполненной народом зале. В это время мне на глаза попался местный хозяин, трактирщик, который стоял за стойкой. Когда наши взгляды встретились, я ткнул в его сторону указательным пальцем и медленно провел им по горлу. В моих глазах смеха или веселья не было, только ненависть, которую я легко в себе разбудил. Тот застыл соляным столбом от такой наглости, а я поспешил догнать Люси, что шла по широкому коридору между столиками к входной двери. Причина такого поступка была банальна. Оказывается, в тот момент, когда я вселялся в это тело, девчушка училась работать с артефактом, который я обозвал видеокамерой, так как он работал так же. Это был зеленый кристалл на одной из плоских поверхностей, которую можно было прокручивать запись того, как меня убивали. По тем щенкам-ублюдкам, что присутствовали при моем убийстве, ничего не скажу, а вот живодерок казню, когда найду. В поле объектива попался и трактирщик, что пнул мое бессознательное тельце, которое в тот момент лечил маг. Я не умею прощать, так что трактирщику не жить. Если я не успею совершить месть, то есть он сдохнет раньше, я перенесу ее на его родственников. Я так не раз делал в прошлой жизни. Всегда. Специально тех ублюдков искать не буду, мир большой, но если встретимся, им тот день не пережить. Уж я-то постараюсь. Оказавшись на улице, я прищурился от бивших прямо в лицо лучей заходящего солнца и заспешил следом за Люси, которая ждала меня на первых ступеньках широкого крыльца. Дальше я следовал за ней, не замечая своей усталости. Ни разу еще в этом теле столько не ходил, крутя головой во все стороны, впитывая все, что видел. Мне были интересны самые обычные на вид лошади, как тягловые, запряженные в повозке, так и верховые. Последних было больше. Меня даже поразил один дворянин, что проехал на мощном коне с украшенной серебром уздечкой и седлом. Смотрелось все очень красиво. Народу на улице хватало, вечер все же. Были люди, их было большинство, но сегодня впервые я увидел и другие расы. Сперва засек двух представителей расы гномов, которые шли куда-то по улице. К сожалению, я их видел только со спины, отметив непомерно широкие спины, потом заметил зеленокожего орка. Не сказать, что он был особо высокий, 2 метра до сантиметров 20, не выше, но все же впечатлял своими костяком и латами, а секира на его плече заставила остановиться, и, открыв рот, я стал пялиться на него. Очнулся от щипка в плечо. Рядом стоял улыбающийся Люси. «Рот закрой, пошли, поторопиться надо. Ритуал начинается с заходом солнца». Я снова двинул за девчушкой, правда, теперь она меня придерживала за плечо, меня ощутимо качало от усталости после долгой ходьбы. В этот раз я глянул вокруг уже истинным зрением, тем, что пользуются одаренные. Это зрение, оказывается, можно было включать и выключать, а я-то думал, что все маги так смотрят. Оказывается, нет, на это тоже требуются силы, в смысле мана мага, так что пользуются одаренные этим зрением не всегда. Включать и выключать зрение меня почти сразу научил Декурье, так что я легко пользовался им. Переходить на разные режимы было нетрудно. Кстати, это очень удивляло Декурье. Еще в момент пробуждения я узнал, что истинным зрением могут пользоваться одаренные, которые уже прошли инициацию дара. У меня же все было наоборот. Источник внутри точно еще не был разбужен, а зрение действовало. Что у меня есть дар, Декурье уже не сомневался. Он как-то принес к нам в комнату таверны какой-то жутко мощный дорогой артефакт древних магов, что взял на час у местного мастера магии и проверил. Тот долго гудел, но все же подтвердил, что я одаренный. Ну а какая во мне спит сила, можно узнать только при инициации. Так вот, глянув вокруг истинным зрением, я споткнулся от удивления. Ни одного человека не было, чтобы на нем не имелось артефактов или амулетов. Их предназначение я еще не знал, но видел прекрасно каждый активный артефакт. Больше всех светился орк. Он вообще был как увешанный гирляндами елк, я даже прищурился, глядя на него. Вывел меня из оцепенения еще один щипок и недовольное брюзжание Люси, так что пришлось брать себя в руки и дальше идти уже спокойно, глядя на людей вокруг обычным зрением. Как оказалось, мы почти пришли. Свернув с центральной улицы в узкий проулок, мы остановились у низкой калитки такого же невысокого забора. Это я по старым меркам меряю. Для моего нового тела забор был высок, на голову выше. За ним была тропинка, выложенная из плоских камней, которая вела к небольшому домику. Что привлекло мое внимание, пока девочка открывала калитку, так это узкие окна полуподвала. Это профессиональный взгляд, всегда замечаю подобные мелочи. Мы по тропинке прошли в дом, где чуть не столкнулись с Езором, который поднимался по лестнице с подвала. «Где вы ходите? У нас уже все готово», — недовольно выговорил он. «Пришли уже», — буркнул я, и мы начали спускаться в полуподвал. Там, при свете магических светильников, я увидел Декурье и Ельга. Маг проверял начерченную на свободном пространстве пентаграмму, а ученик поправлял один из светильников. «Уже пришли?» – встал маг и, осмотрев меня, удовлетворенно кивнул. «Тогда начинаем». Что делать дальше, мне еще вчера писали во всех подробностях, поэтому, пройдя внутрь пентаграммы, я мельком осмотрел положенные на остриях специальные кристаллы драгоценных камней и лег на спину, чтобы ноги смотрели на два кристалла – зеленый и синий. Пока Декурье заканчивал последние приготовления, беря в руки свой посох, готовясь активировать пентаграмму и провести процедуру инициации одаренного, я вспомнил наши беседы с ним и его учениками об этой самой магии. Тогда на мой первый вопрос насчет дара я поинтересовался, а вдруг он будет предрасположен к темной магии или некромантии, например. Декурье несколько секунд недоуменно смотрел на меня, а потом захохотал. Ему вторили ученики. Сперва маг выяснил, что я знаю о магии, не переставая смеяться от моих описаний. Потом за несколько часов ввел в курс дела. В принципе, наши фантасты не особо ошибались. Ох, чую, во сне они не раз бывали в подобных мирах, но как бы то ни было, поясню подробнее. Не было разделения на магов разных категорий по дару. Есть дар и есть сила, у всех они одинаковые, а какое из искусств ты будешь учить, зависит только от тебя самого. Что интересно, то и учи. Сейчас поясню. Я с удивлением узнал, что дар одаренного и его сила – это одно и то же, просто Декурье привык разделять их по причине того, что у одаренных дар одинаковый, его может быть или не быть, а сила у всех разная. Сила – от внутреннего резерва маны. Тут есть такое понятие «мана», но маги используют слово «сила». Еще от древних магов осталась линейка определения внутреннего резерва силы, который, кстати, можно увеличить за счет усиленных тренировок. Определение силы мага было нетрудное для запоминания, от 10 до бесконечности. То есть одаренные с 10 уровнем силы – это самые слабо одаренные. Таких принимали в академии, но учились они все только на факультете алхимии и зельеварения, становясь в будущем незаменимыми помощниками для настоящих магов. Это как у нас в России. Есть врачи, а есть фельдшеры. Вроде и те медики, а уровень знаний и умений разный. Определение уровня силы каждого одаренного начинается с 10, самого слабого, и постепенно снижается. Первый и второй уровни могут иметь даже архимаги, а у гранд-мастеров магии, которых сравнивают с богами, вообще не могут определить уровень силы. К слову сказать, на Тории, в мире, где я оказался, было всего два гранд-мастера магии. Казалось бы, всего двое, но считается, что это даже много. Для сравнения, если взять Декурье. Он поступил в Академию магии Империи Саут, одаренным с 9 уровнем силы, что позволило ему поступить на факультет погодников, за время учебы, которая длилась 5 лет плюс еще один год аспирантуры, поднять силу до 7 уровня и сдать дипломную работу на звание мага. Теперь поясню со слов Декурье, что означают звания подмастерьев, магов, мастеров магии и остальных. Как после окончания армейского училища курсант выходит из его стен полноправным офицером, так и подмастерье по местным понятиям самое младшее офицерское звание, соответствующее земному младшему лейтенанту. Это для примера. Одаренные же, обучившиеся в академии, становятся полноправными магами или подмастерьями. Так вот, по иерархической линейке вверх. Ученик, старший ученик, подмастерье, многие не учатся, дальше довольствуются этим званием и покидают академию. Маг – максимальное звание для студента по окончании академии. Потом идут мастер магии, магистр, архимаг и гранд-мастер магии, но одаренный получает эти звания уже когда самостоятельно поднял свои знания. Опять же взять для примера Декурье. Он закончил академию 26 лет назад, учась на факультете погодников, заодно посещая лекции еще на двух факультетах, и после сдачи экзаменов получил на руки 3 диплома по факультетам. Маг-погодник, подмастерье-лекарь и подмастерье-артефактор. Причем, по его словам, если бы не его тяга к знаниям, он бы не закончил академию с таким высоким результатом. Таких, как он, в академии было не так уж много. Кстати, в последующие годы он продолжал осваивать искусство, готовя дипломную работу и собираясь отправиться в академию поднять артефактора до звания мага. С этим повышением квалификации были свои заморочки. Все цены были фиксированы, и граждане платили за сделанные Декурье артефакты суммы, как за работу подмастерья. Они чуть ли не в 2 раза отличались за произведенные магом. Именно поэтому он и хотел сдать экзамен и защитить дипломную работу на звание мага еще по одному направлению. Может, я и сумбурно все объяснил, но, честно говоря, устал немного в голове мешанины из мыслей. Пока Декурье зажигал кристаллы, касаясь их навершием посоха, отчего они начинали светиться внутренним светом, я посмотрел на учеников мага. С ними тоже все было интересно. Как я уже говорил, одаренных было не так много, и академии вели на них охоту, заманивая к себе, будь те гражданами империи или нет. Одним из таких способов было брать на контракты вольных магов вроде Декурье. Опишу схему его работы. Он постоянно находится в разъездах, работая по заявкам и накапливая капитал, и по деревням и селам ищет одаренных. Искать их было нетрудно. Он велит старости собрать всех жителей на площади и набрасывает сетью на них одно заклинание. И если там есть кто-то из имеющих скрытый дар, то над его головой загорается огонек, видный истинным зрением. Сами деревенские охотно проходили эту проверку, так как знали, если будет найден ребенок с даром, то его семье будут выданы 10 золотых монет. Мне еще бы узнать, много это или мало. Со мной такое понятное дело не сработало, хотя Декурье раз 20 пробовал на мне заклинание обнаружения одаренного. А вот парней и Люси он нашел именно так, после чего выдал их родителям означенную сумму и забрал детей, обучая держать свою силу под контролем. Кстати, как я уже говорил, такие маги-поисковики до 14-летия учеников учили их только основам управления своей силой, десятку самых простых заклинаний, читать-писать и этикету, так как одаренные, вышедшие из стен академии, получали самое младшее дворянское звание – шевалье. Ну, кроме тех, кто уже имел дворянство по праву рождения. А Люси – особый случай, поэтому Декурье занимался ею больше других. Как я понял, за нее он получит от Академии премию, равную стоимости его замка. Он сам об этом как-то обмолвился. Наверное, это много, не знаю, но раз он так суетится, то реально много. Сейчас, кроме каждодневных повторяющихся уроков ученики мага, думали и прикидывали, на какие факультеты они поступят. Ельк, имеющий 7 уровень силы, железобетонно решил поступать на боевой факультет и готовился к этому. Езор, имевший 8 уровень, еще не определился, он никак не мог выбрать между факультетом артефакторики и бытовиков, а Люси, имевшая 6 уровень силы, хотела стать целительницей, к этому и готовилась. По словам де Курье, в будущем девчушка может стать мастером магии в целительстве, а то и магистром, а это вообще мощно. Те могут оживлять даже умерших, если, конечно, прошло не более 5 минут, ну и отращивать покалеченным все конечности. Но это многие маги-целители умеют делать с помощью своих посохов, без него они так слабаки. В отличие от Езоры, я уже определился со своим интересом. Меня, конечно, другие направления в магии интересуют, но главное, без сомнения, это артефакторика. Пока я разглядывал магические линии кристалла видеокамеры де Курье, чуть не влюбился в ту грациозность сделанной работы. Хочу уметь так. Теперь главное – пробудить свой дар и узнать, какой у меня уровень силы. Правда, меня насторожили слова мага о том, что моя судьба в Академии, как и Люси, уже предрешена. Это настораживало, но объяснять свои слова де Курье отказался, сказал, что я в Академии сам все узнаю. Что он имел в виду, ученики тоже не знали. Ладно, потом сам узнаю. В это время я почувствовал, как де Курье вошел в пентаграмму и, присев рядом, положил свои руки мне на голову. «Готов?» «Да», — коротко ответил я. Мне еще вчера парни и Люси рассказали, что они чувствовали, когда проходили инициацию. У всех прошло по-разному, но я надеялся, что проблем не будет. К тому же де Курье неуверенным тоном сообщил, что даже если у меня отсутствует дар, то ничего страшного со мной не случится. Как только я подтвердил, что готов, что-то изменилось, я на миг перестал чувствовать свое тело и понял, что просыпается сила. Нет, не так. Сила. Представьте, что вы держите в руках стакан с водой, и вдруг стакан исчез, и вода, мгновение побыв в той же форме, начала растекаться, а вам нужно удержать ее в форме стакана. Я не смог, но отчаянно пытался. Открыв глаза, я попытался осмотреться, но вокруг, в рамках пентаграммы, был густой туман и крупные снежинки. Так я видел свою ману, что вышла из-под моего контроля и растеклась вокруг. Трещали доски пола, сжималась пентаграмма, ярко светились кристаллы, сдерживая большой объем сырой маны, но пока они держались. «Юра», — услышал я в голове спокойный голос мага, — «не волнуйся и делай то, что я скажу». Согласуясь с объяснениями де Курье, я потихоньку стал брать под контроль свою силу. По его подсказкам я сперва научился из своей маны плести магические нити. Получились они у меня сразу, причем довольно тонкие, хотя Люси говорила, что у нее при инициации выше толщиной с большой палец ноги. У меня же они были тоньше иголки. Из этих нитей я сплел магическую сеть и набросил ее на себя. Работал я не руками, естественно, разумом. Это сложно объяснить, но де Курье смог это сделать и научить меня мысленно управлять своим даром. Открыв глаза, я понял, что мана в моем теле была под контролем. Никакого тумана и пурги вокруг. Но еще было не все. Де Курье сказал, что не видит мою сеть и показал, как сбросить эту защиту. Потом, заново сплетя сеть, только уже сделав более толстые нити, вернуть все на место. Повторив это действие несколько раз, я почувствовал, что маг убрал руки с моей головы и, придирчиво осмотрев меня, разрешил покинуть пентаграмму. Как ни забавно, но эта защита из сетки была для детей. Через пару месяцев я научусь контролировать и держать силу в кулаке без помощи сетки. Она уже не понадобится, а пока без нее никак. Озадачило только то, почему маг не видел мою первую сетку. Чуть позже я узнал, что не всем магам дано видеть тонкие магические линии. Тут все зависит от дара, а я еще уши распустил, слушая объяснение де Курье, что он у всех одинаковый. Мол, он есть или его нет. Ничего подобного, дар у всех разный. Именно дар, не путайтесь с силой. Такие маги-поисковики, как де Курье, использовали учеников для пополнения магоэнергии в артефактах, так сказать, бесплатные источники, так как ученики находятся на полном попечении мага. Кроме того, одаренные, пополняя карман мага, заодно увеличивают свой резерв, опустошая себя до последней капли маны и с новыми медитациями заполняя источник силы. Но мне это еще предстоит, а сейчас хотелось бы узнать уровень моей силы. То, что меньше 5-го уровня, я был уверен, но вот насколько? Де Курье к этому времени подошел к главному кристаллу и, подняв его, посмотрел на результат. Видя, как поднимаются его брови, после того, как он расшифровал его, я невольно спросил. Сколько? Остальные ученики, которые теперь спустились в подвал, при моей инициации не отсутствовали соображений безопасности, тоже превратились в одно большое ухо. Я дважды проверил. Кристалл уверенно показывает на 3-й уровень силы. Это очень и очень неплохо. Я бы сказал, просто отлично. Я думал, больше будет. Вон вокруг меня какая пурга была из маны. С некоторым разочарованием пробормотал я. Да, у тебя еще слабое, но было видно, что ты контролируешь себя. Отмахнулся довольный маг. Вот у Езора, когда он от испуга утратил контроль, полыхало так полыхало. Ты, Юра, не волнуйся. До поступления в Академию усиленными тренировками, уверен, доведешь свой уровень до 2-го, а то и до 1-го. Но это если повезет и очень стараться будешь. Я понимал, почему маг радуется. Одна из его основных подработок – это зарядка накопителя артефактов, а тут такая батарейка появилась. Поясню. Чтобы зарядить полностью опустошенный накопитель того же кристалла видеокамеры, Люси, самый сильный из учеников, требуется истратить весь свой резерв силы, но кристаллом потом можно будет активно пользоваться полгода, пока он не разрядится. Я же могу зарядить сразу десяток таких накопителей, причем особо не напрягаясь. Чувствуете разницу? Эту разницу во внутреннем объеме маны мне еще вчера Люси объяснила. Да, о кристаллах драгоценных камней и кварца. Я вчера не понимал, почему маг так с ними носится, даже с самым мелким рубином, как с великой реликвией, и Люси мне это объяснила, что было очень интересно. Все дело в накопителях, потому что накопителями для мага энергии являются лишь природные драгоценные камни. Алхимики могут создавать искусственные камни, но они идут только в ювелирку, так как если в такой камень начать подавать ману, то он осыпется пылью, держат в себе ману только природные камни. Как алхимики не бьются, ничего не могут поделать, но осыпаются их камни в пыль и все тут. Так что производство искусственных камней на поток не поставлено, лишь по заказу ювелира. Кстати, во времена древних магов, о них я пока мало знал, алхимики умели создавать искусственные камни-накопители, но, к сожалению, современные не могут повторить их опыт. Так что к выданным академиям камням де Курье действительно относился бережно. Природные камни стоили очень дорого. Для примера, как маги создают заклинание малого исцеления? Одаренный берет лист или дощечку с детскую ладонь, наносит на нее плетение заклинания, как пояснила Люси, оно простенькое, запитывает линии плетения маны и все. Готово. А чтобы активировать плетение, нужно разломить дощечку или порвать лист, только делать это рядом с раной, не дальше полуметра. Только мана держится всего месяц, не больше, после чего рассеивается вместе с плетением. Это самое простое использование. Теперь о накопителях. Взять дощечку, ну или другой предмет, включая ювелирные украшения, нанести плетение, а накопитель, хоть тот же кристалл кварца, зарядить маной, но плетение устанавливают слегка усовершенствованные. И малым исцелением можно пользоваться неоднократно, пока не разрядится накопитель, но его можно подзарядить у любого одаренного. Такое изделие уже считается артефактом и стоит довольно дорого. Те же свитки или дощечки можно купить буквально за какую-то мелочь, а на подобные артефакты уже нужно серьезно потратиться. Да, еще добавлю, кристаллы кварц и драгоценные камни – это совершенно разные вещи. Кварц, в принципе, тоже неплохой камень для содержания маны, но в отличие от настоящих драгоценных камней вроде алмаза, со временем терял ману понемногу, но терял. Поэтому кварц использовали в основном для обучения учеников и создания недорогих магических амулетов. Сами природные камни во многих государствах считались стратегическим сырьем, и в свободной продаже их было встретить очень трудно, поэтому состояние мага обычно оценивалось по количеству природных камней, имевшихся у него. Де Курье их имел, но немного, большинство у него были кристаллы кварца. Вот они в большом количестве продавались везде. «Пойдем поужинаем, заодно отпразднуем появление еще одного одаренного», — подхватил меня под локоть, — сказал Де Курье. Несмотря на то, что время было примерно около полуночи, наверху нас уже ждал праздничный ужин. Так вот, чем ученики занимались, а то нельзя им внизу находиться, опасно. Сам дом я осмотреть еще не успел, мы, когда пришли, сразу спустились в подвал, да и сейчас было не до того. Нужно будет завтра утром его хорошенько обследовать, раз маг решил здесь задержаться. Ему поступило от местных землевладельцев несколько заявок по очистке их земель от природных аномалий. Из-за того, что рядом находились исковерканные древние маги во время битв в земле, и природа на них еще не оправилась, некоторые аномалии изредка проявлялись на участках местных владетелей. Надо будет более подробно расспросить об этих пустошах, а то получил общие сведения и все. Мол, пустоши образовались после магических войн, бушевавших здесь более 600 лет назад, во времена древних магов. Тогда уже наступил закат магического конструирования и последовала утеря многих магических знаний. Война по всему шарику шла. Мы сели за стол и начали праздновать, отмечая мою инициацию. Я быстро сомлел, так как был сильно уставший от сегодняшнего несколько бурного дня, поэтому не заметил, как уснул прямо за столом. «Вставай, лежебока!» — потряс меня за плечо Езор. Высунув свою мордашку из-под одеяла, я широко зевнул и спросил. «Сколько времени?» «Утро уже, вставай, сейчас позавтракаем, и учитель даст тебе первое задание». «Ясно?» Чувствовал я себя хорошо, проверка истинным зрением показала, что защитная сетка на месте, поэтому, бодро вскочив с кровати, быстро оделся, осматриваясь, пытаясь понять, где нахожусь, направился по коридору к лестнице. Оказывается, наша комната была на втором этаже этого домика. Спустившись, я вежливо поздоровался с дородной женщиной, которая мне была незнакома, и, узнав, где можно умыться и опорожниться, вышел наружу, попал в сад. Самый обычный на вид скворечник в саду был занят, поэтому я сперва ополоснулся из бочки с дождевой водой и стал терпеливо ждать. Когда, наконец, Люси вышла, я промчался мимо нее, взметнув ее косу, и закрылся в туалете, судорожно развязывая шнуровку штанов. Помыв руки в бочке, подпрыгнул и сорвал с ветки дерева фрукт. Я такой уже ел, Люси приносила. Ополоснул его в той же бочке и, хрустя на ходу, отправился обратно в дом. Пока домработница мадам Деона, которую наняли на две недели, накрывала на стол, я поздоровался с остальными сонями, включая учителя. А де Курье стал мне теперь учителем на ближайшее время и стал осматривать дом. Меня пока все устраивало, да интересна мне была магия, поэтому я решил остаться с магом. Как-никак я ему был обязан жизнью, а такие долги я не забываю, пока не верну их, естественно. А дальше посмотрим. Дом был небольшой. Кухня, зал, столовая и гостиная на первом этаже. Вход в подвал был из кухни, две спальни на втором этаже под крышей. В одной комнате спал де Курье, в другой мы четверо на топчанах, что странно, топчаны были не настоящими. Де Курье около них и обнаружил меня. Я разглядывал линии заклинания. Смотришь истинным зрением — заклинание, простым — топчаны. Мистика? Хочу уметь так. Вот ты где. Маг вошел в нашу комнату. Это вы сделали? Я показал на кровать. Только развернул. Создание подобного заклинания мне не подвластно. Это работа бытовика, причем по качеству изделий могу сказать. Он или мастер магии, или уже магистр. Я этот артефакт в лавке продаж артефактов купил. 1500, между прочим. Вы хотите сказать, что пользуетесь чужими заклинаниями? Разве это возможно? А почему нет? Настала очередь удивляться де Курье. Конечно, не все заклинания можно поместить в подходящую заготовку, но все же некоторые возможно. Например, это заклинание многоразового действия, тут только и нужно, чтобы подзаряжать накопители. И все, с этим я легко справляюсь, хоть и плохо вижу магические линии артефакта, некоторые вообще не вижу. Маг подошел к шкатулке, стоявшей на столе, на которую я не обратил внимания, и закрыл крышку, отчего все четыре топчана пропали. Когда он ее открыл и нажал на две магические пиктограммы, как я успел рассмотреть, топчаны снова развернулись. Как я понял, пользоваться управлением мог и простой человек, неодаренный. Удобно, черт побери. Нет, хочу так уметь, хочу. Забравшись на свою кровать, я попрыгал, проверяя мягкость, помял между пальцами одеяло, потрогал подушку и, вздохнув, пробормотал по-русски. Я просто хренею от этой магии. Спустившись, мы устроились за столом и начали завтракать. Во время еды я с интересом слушал объяснения учителя о правилах поведения за столом. В основном они предназначались мне, для остальных все было привычно. После завтрака маг начал собираться, велев обоим ученикам подготовиться к дороге. Скоро должна подъехать повозка, запряженная лошадьми, а мне дал первое поручение. Я должен был научиться переливать свою ману в накопители. Попросту говоря, заряжать пустые кристаллы накопители сырой маной. Были и другие маны, их можно было обрабатывать. Тут аналогия с нефтью. Не все машины работали на нефти, вот и требовалось перед тем, как наполнять накопители зарядом, поменять свойства маны на другие. Но это мне все еще предстоит выучить. Сложновато немного для понимания, да? Но я учился и собирался учиться дальше. Этому поручению я не особо удивился, так как знал о нем. Мне другие ученики рассказали, единственное, что не пояснили, как я должен это делать. У каждого это получалось по-своему и не сразу. Вот Люси, самая способная и сильная, сумела зарядить первый накопитель через 11 дней. Пацанам понадобилось на это куда больше времени. Через 10 минут подкатила повозка с кучером на передке, и маг с обоими учениками укатил работать по первой заявке. Домработница, убравшись на кухне, отправилась на рынок за свежими овощами и другим продовольствием. Мы с Люси, которые оставили следить за мной и помогать мне, остались одни. Почесав макушку, я спросил у девчонки: «Что делать будешь?» «За тобой следи, чтобы ничего не натворил», — честно ответила та. «Ясно», — вздохнул я. Выйдя из дома и прихватив половик, я расстелил его в тени одного из фруктовых деревьев, очистив этот пятачок от лежавших плодов, и, устроившись на нем, взял в руки первый кристалл кварца. Как я уже говорил, они были самыми дешевыми накопителями, хотя и не служили так долго, как драгоценные камни. Да никто мне не доверит драгоценный камень для тренировки. При неумении с ним можно сделать так, что и они осыпятся пылью. Прикрыв глаза, я перешел на истинное зрение. Вики мне не мешали оглядываться вокруг и смотреть на переплетение магических энергий. Она была везде. В деревьях, в растениях, даже в воздухе высоко над головой были видны тонкие нити магических жил. Раньше древние маги умели присоединяться к ним и быстро пополнять опустошенные резервы или вообще подключать стационарные артефакты. Сейчас это умение утрачено. Это Люси мне рассказала, когда заметила, что я, задрав голову, наблюдаю за небом. Видимо, сообразила, что я там разглядываю. После обеда мы вернулись в сад, и я продолжил пытаться зарядить кристалл кварца. Под вечер я наконец понял, что делаю не так, и почти сразу кристалл рассыпался у меня в руках пылью. «Слишком много энергии дал, наверняка весь резерв опустошил», — сказала Люси, когда я открыл глаза. «Вот, держи другой, попробуй еще раз, только осторожно, понемногу». «Не весь, четверть где-то», — довольно хмыкнул я. В этот раз я контролировал расход маны и зарядку кристалла. Через минуту у меня на ладони лежал кристалл кварца размером со спичечный коробок, заполненный до предела магоэнергией, на которой работали все местные артефакты. Что странно, кристалл после зарядки заметно потяжелел. Феномен. Ничего, будет время, узнаю, почему это происходит. Когда перед самой темнотой вернулись маг и ученики, мой резерв был опустошен полностью, я сидел на покрывале и по подсказкам Люси учился в медитации пополнять его, а перед нами лежали и слегка светились 18 больших кристаллов кварца, переполненных энергией. Весь мой запас силы. «Не ожидал», — сказал подошедший, крайне удивленный Декурия. «Быстро ты учишься». «Мне нравится, и я хочу учиться», — сказал я, прерываясь и с трудом вставая. Затекшее тело плохо меня слушалось. Нужно начинать физические тренировки, чтобы не быть таким рохли. «Как я вижу, заряжать кристаллы ты научился. Кварц – самый дешевый минерал, но зато и самый сопротивляемый по зарядке, так что с драгоценными камнями у тебя получится быстрее и лучше. Позже попробуешь. Что с медитацией?» «Пока никак. За ночь частично резерв пополнится, утром снова опустошишь его и занимайся пополнением. Люси тебе поможет». «Хорошо, учитель», — кивнул я и пошел в дом. Маг был пропыленный, как и его ученики. Пока он общался со мной, те успели прихватить по пирожку с кухни и теперь плескались у бочки, отмываясь. Декурье, с помощью магии очистив свою одежду от пыли, разделся и тоже направился ополоснуться, прихватив деревянное ведро и корыто. За его купанием я наблюдал из окна нашей спальни большими глазами. «Думаете, он опрокинул на себя ведра с водой и все? Ага, как же!» Вода в корыте встала водяным смерчем и буквально облепила его. Через минуту маг был чистым и посвежевшим. «Хочу так уметь! Хочу! Хочу!» Следующую неделю я только и делал, что заряжал кристаллы, которые потом пропадали и появлялись новые, пустые, да медитировал, пополняя свой резерв. Получаться начало только на третий день, после чего я стал качать свою силу, увеличивая ее. Как пообещал Декурье, за год резерв точно увеличится до второго уровня, а там, глядишь, и до первого недалеко. К концу второй недели я уже начал уставать от одного и того же дела. Нет, магией, если это можно так назвать, мне заниматься было интересно, но также хотелось прогуляться и посмотреть город, однако меня не пускали. Из-за чего Люси не знала, ей хватало приказа мага, так что пришлось обращаться с этим вопросом к нему самому. Он отправил старших учеников в сад. Они вскоре должны были уехать на выполнение очередного заказа, и, убедившись, что нас никто не подслушивает, да еще поставив полог тишины, разъяснил мне ситуацию с молодыми одаренными. Воровали их, когда они были еще маленькими и ничего не умели. Воровали их учителей, зачастую убивая последних, после чего лаской и подарками постепенно подводили мага-ребенка к тому, что с ними ему будет лучше, ну а там дело техники, и в будущем такие уворованные маги уже были их с потрохами. Психология, однако. Такие сильные, как я, рождаются очень редко. И если обо мне узнают, на Декурье начнут настоящую охоту, чего ему было не нужно категорически. Он был не боевой маг, владея стандартными защитными атакующими плетениями, долго против атак профессионалов не продержится. А тут такое везение. Моя аура выдавала простого человека, не мага. Это было очень хорошо, однако, что скверно, сетка, которую я сплел при инициации и укутал ею себя, была видна истинным зрением, и любой маг может увидеть ее, как и определить, что одаренным я не являюсь. С учетом того, что я быстро учился, Декурье надеялся, что я также быстро научусь контролировать свои силы, и, убрав сетку, стану обычным неодаренным ребенком. Маскировка первоклассная. А так, пока на мне сетка, покидать территорию дома он мне не разрешал. Любой маг заинтересуется, почему у обычного, неодаренного, судя по ауре ребенка, детская магическая сетка. А где интерес, там и алчность. Это и объяснил мне Декурье, изрядно озадачив. Мне показалось, тот пытался меня развести. «Да», — протянул я, почесав затылок. «Однако какие у вас тут интриги бушуют?» Ты взрослый, хоть и находишься в теле ребенка, в отличие от моих учеников. Все эти несуразности тебе сразу бросились в глаза, поэтому я решил ничего не скрывать от тебя. Кстати, я не вижу твой дар, а аура у тебя обычная, поэтому задам вопрос. Ты уже можешь контролировать свою силу? Скажи, тебе еще нужна детская сетка? Еще бывают срывы и спонтанные выбросы, честно признался я. Думаю, еще неделю, и можно будет попробовать снять. Неделю? Задумался маг. У нас работа осталась дня на три. Ладно, что-нибудь придумаем. А ты учись и готовься. Через неделю, если сетка тебе уже не будет нужна, мы телепортами перейдем в город Вернец, рядом с моими землями, и поедем ко мне в замок. Там уж я примусь за твое обучение. Жду не дождусь, улыбнулся я. Взъерошив мне отросшие кудри, маг тоже улыбнулся и, пообещав привезти из этой поездки кое-что интересное, направился вниз. Им пора было отправляться к очередному заказчику. Проводив отъезжающего мага, я вышел в сад, счастливо вздохнув полной грудью, и пробормотал. Искупаться, что ли? Легкие работали свободно, словно меха в кузне нашего замка. Босые ноги бесшумно ступали по утоптанной лесной тропинке. Теплые лучи солнца последних дней лета изредка доставали до меня сквозь густые кроны деревьев, когда я забегал в островки света. Вокруг пели птицы, я радовался жизни. Вот тропинка привычно ушла в сторону, но я побежал прямо и, оттолкнувшись от земли, заросшей густой травой, одним прыжком перемахнул через старое поваленное дерево с торчащими сучьями и несколькими прыжками вернулся на тропинку, которая огибала этот старый ствол. Бежал я, не снижая скорости, уже 8 километров от замка де Курье к своему любимому месту купания, после чего я также, не останавливаясь на отдых, побегу обратно. Это были мои привычные тренировки вот уже 4 года. Да, а ведь уже прошло 5,5 лет, как я попал в это тело, 5,5 лет, как жил в этом мире, и, надо сказать, я до сих пор пребывал в восторге. Мне все нравилось, и я жадно впитывал любые знания. Любые, если это касалось магии и боевых искусств. А ведь эти годы пролетели для меня как один день. Было и радостное время с совместной работой с де Курье и тренировками с мастером меча, родственником мага, который 5 лет назад согласился взять меня в ученики и, более того, остаться жить в замке. Были и грустные деньки, когда я провожал в академию парней Люси. Эх, а ведь они стали мне семьей. Единственное, что мне не нравилось, так это то, что я был практически заперт в замке мага. Он мне крайне не советовал ее покидать, разрешая только тренироваться на его землях. Правда, то, что я бегаю к соседям на озеро, он не знал. Вот и получалось, что я и мира не знал, только со слов других учеников и гостей замка, и никогда не путешествовал. В принципе, я по этому поводу не особо расстраивался, так как все остальное время пропадал в лабораториях или на тренировочном полигоне в подвале замка де Курье. Надо сказать, занимался я с собой не зря. Ох, не зря. Были подвижки, еще как были. Причем такие, что я даже не мог определить свой уровень знаний. Ранг мага, не меньше. Моя легконогая, сухощавая на вид фигурка в обычной крестьянской одежде выбежала на имперский тракт и почти сразу замерла, настороженно оглядываясь. Для этого были причины. И хотя в обе стороны тракт был пуст, я чувствовал разлитые в воздухе эманации смерти. Где-то рядом несколько живых разумных существ были лишены жизни. Причем в бою еще не стих яростный порыв эмоций в местном астрале. Ха! А де Курье в астрал выходить не может. Похоже, это не умеют многие маги, но я не говорю, что все. Я вот научился это делать всего полгода назад, после 2-летних упорных тренировок, отчего магическое конструирование расцвело для меня новыми красками. Эх, наставника нормального нет, я бы быстрее освоил астрал. Именно астрал и помог мне обнаружить эти эманации смерти. Другие маги их не засекли бы и прошли мимо. Мгновенно представив перед собой магическую схему поискового заклинания моей собственной разработки, я запитал его спецманой и бросил вперед. То работало в широком диапазоне, и, начав разворачиваться, приступило к сканированию дороги и обочин. В истинном зрении заклинание пометило яркими пятнами на дороге засыпанные землей следы крови и 6 трупов в небольшом овражке в 100 метрах от тракта. Тут же лежали 2 туши убитых лошадей. Я стоял в длинном широком лесном коридоре, где под тенью высоченных деревьев по лесу пробегал тракт, мысленно наблюдая за сканированием. Убедившись, что кроме меня рядом нет живых существ, мой поисковик обнаружил бы скрытых под заклинанием маскировки ворогов. Я сформировал мощное атакующее заклинание, защитное уже было на мне активировано, и направился к овражку. 10-минутный осмотр трупов дал понять, что напали на какого-то дворянина, там лежали явно дружинники в одинаковой заляпанной кровью форме. Меня это мало волновало. Как дворяне с презрением относились к черни, так и я презирал их. Но вот один момент заинтересовал меня. Одна из убитых лошадей, судя по потертостям на шкуре, была верховая, а вторая ранее точно запряжена в постромки. Однако кареты я рядом не обнаружил. Видимо, трофеи забрали те, кто напал на дворянина. Ну и хрен с ними, пробормотал я. Вернувшись на тракт, я трусцой направился к тропинке, которая бежала дальше к нужному мне озеру, очень холодному из-за подводных ключей, и нравилось мне именно поэтому. Разгоряченный я с разбегу нырял в его ледяные воды. Любил я закаляться. Однако, пробежав еще 3 километра по лесу, понял, что приключения на сегодня не закончились. На озере были люди и даже, кажется, не люди, то есть из других рас. Кто, я попытался определить. Вроде 2 орка там было, точнее, орки. Не снижая скорости, я продолжал бежать к озеру. То, что там были чужие, меня не волновало. Озеро было хоть и крохотным, но я надеялся, что чужаки на противоположном берегу не помешают мне искупаться. Бежал я без страха и сомнений, потому что уже знал. Магов среди них нет, хотя серьезных амулетов и артефактов хватало. Выскочив из-за кустарника, я по тропинке поднялся на небольшую возвышенность, что дало возможность неизвестным увидеть меня, а мне их. Не останавливаясь, я быстро осмотрелся, нисколько не удивившись открывшемуся виду. Чуть сбоку за деревьями на малоезженной лесной дороге, что вела к озеру, стояла карета с тройкой лошадей. Постромки 4-й, убитые, были обрезаны. Там же были верховые, но немного, 8 всего. Главное, по виду это были профессиональные наемники, а никак не работники ножа и топора. Последних я уже видел и, надо сказать, вывел из леса навсегда. Отличные кольчуги, сбруи, мечи, щиты, дорогие амулеты. Да, это точно профи. Их было 26, включая 2 орков. А вот их жертв осталось 7, да и то один раненый дружинник помирал, истекая кровью, и ему никто не оказывал помощи. Грубо сработали. Любой маг найдет это место по следам крови. Если, конечно, специальным артефактом их не затереть, подумал я. 2 дружинников, один отходил, еще 2 явно слуги, какой-то важный дворянин, которого допрашивал вожак наемников, но который продолжал гоношиться, хотя на костре уже начало олеть, раскаляясь лезвие ножа. Его, наверное, дочка лет 20 и жена. Вот и все, что я увидел. 5 наемников помогали главарю допрашивать пленных, остальные были в охранении. Больше всего мне не понравилось 2 бойцов, это без сомнения были мечники. Объясню, кто это такие. Как и в магии, в боевом искусстве бойцы элитных школ, вышедшие на высокий ранг боевого мастерства, тоже имели ранги и звания. Ранги подразделялись на мечников, мастеров меча и гранд-мастеров меча. Всего 3 ступени, но как же трудно пройти их. Уж я-то знаю, сам учусь. Самый младший мечник мог спокойно выйти против 30 латных воинов и за 2 минуты порубить их. Мечников было большинство, они заслуженно считались элитными бойцами и их охотно нанимали в свои дружины разные дворяне вплоть до королей. Тория была спокойная планета, приграничные конфликты случались часто, но войн уже лет 40 не было, однако спецов меча хватало. В основном они концентрировались у пустошей, в дружинах наемников, на границах войсковых соединениях и в гвардиях правителей. Эта информация была секретной, но я смог примерно прикинуть количество специалистов меча в империи. Всего мечников было 900, ну, может быть, 1000, мастеров меча около 70, гранд-мастер меча был 1. Это я об империи Саут, в которой было более 2 десятка миллионов граждан и которая считалась самым большим государством на Тории. А если приплюсовать еще столько же спецов меча, и будет общее количество этих профессионалов в этом мире. С учетом того, что войн не было, приличное количество. Одаренные этих спецов боялись. Спецам, когда они получали 1-ю ступень звания, выдавались перстни, которые были поделками древних и считались очень серьезными защитными артефактами, которые могли выдержать атаки даже магистры магии. Так что в бою с таким мечником и уж тем более мастером меча у одаренного шансов не было. 2 секунды, и он изрубленный лежит на земле. Это было одним из тех кулаков, которыми правители держали в узде магов. Мол, что не так? Ух, я на вас своих мастеров меча натравлю. И натравливали. Поэтому 2 мечника в наемной дружине о многом говорили. Вот такие 2 мечника и стояли чуть в стороне, пристально меня разглядывая. Под удивленными взглядами наемников я пробежал мимо опешившего охранения. Те на амулеты положились, они меня в упор не видели, и, перепрыгнув через тело умирающего дружинника, чуть не поскользнувшись в луже крови, пробежал мимо командира наемного отряда. Чуть кивнув мечникам, те неуверенно ответили, я встал на небольшом мысу, начал снимать одежду и аккуратно складывать себе под ноги. Не стесняясь того, что был обнаженным, я сел на шпагат и прямо из него начал производить малый тренировочный комплекс для тренировок связок, чтобы они были гибкими. Теперь мечники вообще с меня глаз не спускали, да и смотрели с пониманием, сообразив, что я ученик мастера меча. Не ошибаются, у меня учитель действительно мастер меча. «Ты еще кто такой?» — с некоторым возмущением спросил командир наемников. Видимо, ему пришлось не по нраву, что вмешались в допрос или пытки. «А вам не все равно? Работайте, работайте, я вам не помешаю. Вот если вы мне будете мешать...» У моей руки на миг мелькнуло сияние, и рядом с головой командира в дерево вошла сосулька, пробив не самый тонкий ствол насквозь. Местные разборки меня не интересовали, поэтому, не обращая внимания на то, что командир, продолжив допрос, изредка бросал на меня недовольные взгляды, я закончил с разминочным комплексом и с визгом, хотя сам считал это могучим криком тарзана, прыгнув в ледяную воду.